высоко нес голову, шагал прямо и старательно, будто выпивший лишнее. Спиридонов что-то говорил ему, тонко и ехидно улыбаясь. А за ним ехал верховой казак, прижимая к груди небрежно выструганное древко просторного белого флага. Улицы и дворы, где сбились подводы экспедиции, запрудились подошедшими казаками. Гомон вырос сразу. Многие из пришедших были сослуживцы казаков подтелковской команды. Зазвучали обрадованные восклицания, смех. «Тю, однокашник! Тебя каким ветром занесло! Ну, здорово, здорово, Прохор! Слава Богу! Чудок, мы с тобой бой не учинили! А помнишь, как подо Львовом за австрийцами гоняли? Кум Данила, кум! Христос воскресе! Воистину воскресе!» Слышался звучный чмок поцелуя. Двое казаков, разглаживая усы, глядели друг на друга, улыбались, хлопали один другого по плечу. Рядом другой разговор. Нам и разговеться не пришлось. Да ведь вы же большевики. Какое вам разговенье? Ну что ж, большевики большевиками, а в Бога веруем. О, брешешь, истинный Бог. А крест носишь? А вот он. И здоровый, широколицый красногвардеец-казак, топыря губу, расстегивал ворот гимнастерки, доставал висевший на бронзово-волосатой груди позеленевший медный крест. Старики с вилами и топорами из отрядов по поимке бунтовщика Подтелкова изумленно переглядывались. Огутарили, будто вы отреклись от веры Христовой. Вроде вы уж сатане передались. Слухи были, будто грабите вы церкви и попов уничтожаете. «Брехня!» — уверенно опровергал широколицый красногвардеец. «Брехню вам всучивают!» Я перед тем, как из Ростова выйти, в церковь ходил и причастие принимал. Скажи на милость. Какой-то мозглявенький старичишка, вооруженный пикой с отпиленным наполовину древком, обрадованно хлопал руками. Оживленный говор гудел по улице и дворам. Но через полчаса несколько казаков, из них один вахмистр Боковской станицы, расталкивая сбитые в плотный массив толпы, пошли по улице. «Кто из отряда Подтелкова? Собирайтесь на перекличку!» — выкрикивали они. Подъясаул Спиридонов в защитной рубахе и защитных погонах снял фуражку с офицерской кокардой, белевшей, как отколотый кусочек рафинада, крикнул, поворачиваясь во все стороны. «Все, кто из отряда Подтелкова, отходи налево к плетню! Остальные направо. Мы, ваши братья-фронтовики, вместе с вашей делегацией порешили, что вы должны сдать нам все оружие, ибо население боится вас с оружием. Складывайте винтовки и остальное вооружение на ваши повозки. Будем его охранять совместно. Ваш отряд мы направим в Краснокутскую, и там в совете вы получите ваше оружие сполна». Среди казаков-красногвардейцев глухое волнение. Выкрики из двора. Кричит казак кумшатской станицы Коротков. «Не сдадим!» Глухой буревой гул по улице, по дворам, набитым людьми. Пришлые казаки хлынули в правую сторону, и посреди улицы, толпой, разрозненной и разбитой, остались красногвардейцы из отряда Подтелкова. Кривошлыков, в накинутой в напашку шинели, затравленно оглядывался. Лагутин кривил губы. Поднялся недоуменный говор. Бунчук, твердо решивший не сдавать оружие, держа винтовку наперевес, быстро подошел к Подтелкову. «Оружие не сдадим. Слышишь ты?» «Теперь поздно», — прошептал Подтелков, судорожно комкая в руках отрядный список. Список этот перешел в руки Спиридонова. Тот, бегло прочитав его, спросил: «Тут 128 человек. Где остальные?» «Отстали дорогой». «Ах, вон как! Ну ладно. Прикажи, чтобы сносили оружие». Подтелков первый отцепил наган с кобурою. Передавая оружие, сказал невнятно: «Шашка и винтовка в тачанке». Началось разоружение. Красногвардейцы вяло сносили.